Эпилог. Земля. Далекое будущее. Альтернативная историческая линия. Полковник Коношинский оглядел выстроившихся перед ним ротных, уже облаченных в боевую броню. Лица десантников были спокойны, даже расслаблены. «Задача ясна, товарищи офицеры?» «Так точно. Добро. Погрузка начнется через 8 минут. Прошу синхронизировать тактические планшеты и чипы СУО, системы управления огнем. На всякий случай напоминаю, на всю операцию у вас ровно один стандартный час. Еще 10 минут на эвакуацию. К этому сроку орбитал выйдет в точку сброса. Цель – захват электронных носителей информации, научного персонала и образцов, подходящего для быстрого демонтажа оборудования. Примерный список у вас имеется. Все остальное вас не интересует. Вопросы? Разрешите? Слушаю. Игорь Георгиевич с удивлением взглянул на выступившего на полшага вперед лейтенанта Николаева. Что не ясно, Володя? Вроде все подробно довел, чуть ли не поминутно. Да с этим-то все как раз понятно, товарищ полковник, отмахнулся ротный 2. Меня другое заинтересовало. Отчего вдруг такая спешка? Почему нельзя, как мы этот бункер штурманем, спокойно все ценно оттуда вывести? Кто нам помешает-то? Не гарнизон же местный, какие из них бойцы? Да и помощи амерам ждать после того, как мы все частоты заглушим, неоткуда. Хороший вопрос, неожиданно одобрил Коношинский. И полагаю, он не только тебя одного интересует, верно, товарищи? Ротные неопределенно пожали бронированными наплечниками. Мол, ну как вам сказать, товарищ командир, вообще-то да. Добро, тогда объясняю популярно. Несколько свободных минут у нас еще имеется. Да, мы могли бы провести операцию иначе, с большим, так сказать, масштабом. Например, атаковать базу силами наших мексиканских товарищей или войск южан. И пока союзники преодолевали бы зону безопасности, тот самый километр, нашпигованный всякими противотанковыми системами и прочими минами, мы бы никуда особо не торопясь захватили бункер и начали демонтаж оборудования и всего такого прочего. Как говорится, выпотрошили бы до донышка. А чтобы наши боевые товарищи особых потерь не понесли, мы им еще и воздушную поддержку оказали, превратив эту самую safety zone в лунный пейзаж до начала массовой колонизации. Плюс рвануть внутри бункера принесенный с собой спецбоеприпас мощностью килотонн в 15-20, что в любом случае гарантирует полное и окончательное уничтожение объекта, как бы глубоко он ни залегал. Ты ведь примерно так рассуждал, товарищ лейтенант? Так точно, смутился Николаев. С тактической точки зрения это было бы логично. Логично, да не совсем. Операции присвоена высшая степень секретности. Ваша цель не просто уничтожить бункер, а сперва выпотрошить его согласно доведенным планам. Поэтому взрывать изнутри нецелесообразно. По оставшемуся изотопному портрету принадлежность ядерного заряда устанавливается достаточно легко, после чего становится очевидным проникновение внутрь советской РДГ со всеми вытекающими последствиями и выводами со стороны наших заокеанских партнеров, будь они трижды неладны. Зато после удара орбитального бомбардировщика на месте Рейвенрока останется кратер полукилометрового диаметра и 100-метровой глубины. Официально Советский Союз завтра заявит, что американцы снова занялись тайной разработкой оружия массового поражения нового поколения, и потому СССР, выполняя свои давние обязательства, был вынужден принять соответствующие меры. О том, что перед этим бункер кто-то штурмовал, не узнает никто в мире. Никто и никогда. Равно как и о том, что именно находилось под землей. Именно поэтому все вы и дали бессрочную подписку о неразглашении. Я ответил на вопрос, Володя. Так точно, четко кивнул десантник. Значит, как предки говорили, нас там не было? Разумеется, не было, ухмыльнулся Игорь Георгиевич. Официально все вы сейчас находитесь в родном ППД в Новоуссурийске, занимаетесь боевой политической подготовкой, а кое-кто так и вовсе в увольнительных прохлаждается, шашни с девушками, понимаешь ли, водит, или что уж и вовсе ни в какие ворота не лезет, потребляет спиртные напитки и слегка беспорядки нарушает, о чем в базах данных местной милиции останутся соответствующие записи. И мгновенно, став серьезным, закончил. О том, что на самом деле находилось под этой горой, не должен узнать никто в мире. Причем не только на земле, но и за ее пределами. Бросив взгляд на коммуникатор, полковник рявкнул. «Товарищи офицеры, время! Минута до погрузки, иначе выйдем из графика. Разойдись! Бегом!» «Живут же люди!» Завистливо выдохнул старший уоррент-офицер третьего класса Уинстон Ламберт, кивнув на пересекавший экран кругового обзора воздушного пространства тонкий зеленый трек. «Советский суборбитальный трансконтинентал. По графику идет. Секунда в секунду. Я б тоже хотел хоть раз на подобном лайнере слетать. Неважно куда, просто слетать. В сети пишут, там такой сервис на борту. Мечтать не вредно». Не отрываясь от просматривания очередного голокомикса из серии «Карающие», фыркнул командир дежурного расчета ПВО ПРО спецобъекта «Рейвен Рок» второй лейтенант Джон Полански. «Ты хоть примерно представляешь, сколько стоит билет на эту штуковину? Как там она называется? Ту-754? Ага, 754-й. И да, представляю», — буркнул Уинстон. «Специально во всемирной инфосети смотрел. 124 русских рубля. Почти 9000 амера. Два моих оклада, мать их. Или полтора моих». Меланхолично согласился Полански, по-прежнему не отрываясь от экрана. И заходил, полагаю, отнюдь не с помощью официального браузера, одобренного нашим благословенным правительством, а через русский и-сегмент. «Ладно, не напрягай задницу. Мы все туда лазаем, тоже мне секрет. Сверил телеметрию?» «Сверяю», — уоррент-офицер запустил дежурный алгоритм. «Все нормально. Хотя нет, и скину что-то не нравится». «Поясни», — поставив фильм на паузу, Джон без особой тревоги взглянул на подчиненного. «Что ему может не нравиться в русском пассажирском лайнере?» «Пока не знаю», — торопливо отдавая искусственному интеллекту противоракетного комплекса необходимые команды, бросил Ламберт. «Сегодня ведь 22-е число, то есть четное. И что с того?» «То, что этот борт летает по нечетным, вот что!» Полански равнодушно пожал плечами. «Значит, комми изменили график. Наверняка скоро придет обновленный пакет данных. Если вообще придет, конечно. Мы ведь им ни разу не указ, что хотят, то и делают. Разрешение на использование воздушного пространства штатов им не нужно. Да и достать их на подобной высоте нам все равно нечем. Успокойся, Уинстон. Сходи лучше к автомату и принеси нам по стаканчику кофе. Мне, как обычно, без молока». «Погоди», — напряженно вглядываясь в выводимую на голографический экран информацию, ответил товарищ. «Все-таки что-то не так. Обычно вероятность распознавания 0,9, а сейчас 0,7. И, твою ж мать, отметка размножилась. 2, 3, 5, 7! Никакой это не fucking Russian liner. И скин провел анализ. Всего лишь гребаная виртуальная модель. Просто фантом. Цель групповая, высотная. Класс не определяется. В базе нет соответствующих данных. Курс? Неважно. Главное, параметр 0!» Торопливо сбросив ноги с пульта, Полански рывком вышвырнул тело из кресла. Развернутый над индивидуальным коммуникатором голоэкран смазался и, показав напоследок искаженное гримасой праведного гнева, лицо супергероя майора Амера погас. Что означают последние слова, он знал прекрасно. Параметр 0 подразумевал, что цель идет курсом точно на радар слежения. «Врубай тревогу, даже если это просто глюк. Долбанные аппаратуры, который стоило поменять еще 10 лет назад, нужно подать сигнал». «Не могу», — упавшим голосом сообщил второй номер дежурной смены. Спросить «почему» второй лейтенант Полански не успел. Сначала погас голоэкран основной следящей системы, затем вырубилась и остальная электроника командного пункта. На всех, без исключения, пультах тревожно замигали сигналы аварии и потери связи. Мигнув, пропало освещение, спустя секунду сменившись тусклым светом дежурных панелей. «Что, мать его, за хрень?» «Сэр», — отчего-то по уставному сообщил Ламберт, в упор взглянув на лейтенанта, «в неярком красноватом свете аварийного освещения лицо Полански казалось уродливой маской. Нужно немедленно уходить. У нас несколько секунд». «Что? Помните, до нас доводили, и я смотрел в сети. У русских интересные документальные фильмы, посвященные их оружию. Они практически ничего не скрывают», — затараторил, стремясь успеть сказать Уинстон. «Они подавили нас своей системой РЭП и сейчас нанесут удар. Нужно уходить. Немедленно. Наверняка их ракета уже на подлете. Прекрати панику, ублюдок, трус. Выполняй приказ, слизняк. Немедленно проверь». В следующую секунду заглубленный почти на 30 футов внутрь скалы командный пункт перестал существовать. Гиперзвуковая противобункерная крылатая ракета нового поколения «Скальпель-2М», на самом же деле разработанная почти столетия назад, но до сего момента ни разу не применявшаяся, просто за ненадобностью и отсутствием подходящих целей, прошила базальтовый массив и железобетонное перекрытие КП, взорвавшись на строго заданной глубине. Одновременно и вся остальная территория Райвенрока попала под удар системы радиоэлектронного подавления «Колокол», наведенный с борта шедшего на низкой орбите крейсера «РЭП». Поскольку скрываться и дальше никакого смысла не было, да теперь уже и не от кого, собственно говоря, три больших десантно-штурмовых катера, отключив системы маскировки, стремительно понеслись к поверхности Земли. Мимо них, опережая нерасторопных товарищей, пронеслись две тактические пары многоцелевых Су-98. Бортовые компьютеры, способных одинаково эффективно действовать и в ближнем космосе, и в атмосфере, двух средовых истребителей-бомбардировщиков, распределив между собой зафиксированные во время орбитальной разведки цели, дали залп, не входя в зону действия боевых систем зоны безопасности. Несколько десятков оснащенных БЧ объемно-детонирующего действия тяжелых ракет и сотни плазменных импульсов в считанные доли мгновения превратили 800 ярдов пространства в выжженную землю, расчищая будущую посадочную площадку. Эффектно разойдясь в стороны, летательные аппараты набрали высоту, ложась на обратный курс. На смену им уже шла новая четверка сухих, задачей которой было обеспечить безопасное возвращение БДШК на борт дожидающегося на орбите корабля-носителя. Операция с нежным цветочным названием «Весенний ландыш», проводимая военно-космическим флотом СССР совместно с ГРУ и госбезопасностью, началась. Гвардейский десантно-штурмовой батальон особого назначения высадился без потерь. Да и какие могут быть потери в подобных, практически тепличных условиях? Во время учений и то опаснее. А сейчас? Ну, разве что ногу кто подвернет при высадке. Шутка, разумеется, поскольку боевая операция всегда боевая операция, какая бы степень сложности ей ни была присвоена, и от роковых случайностей никто не застрахован. Первая рота заняла оборону вокруг входа в подземный бункер, вторая и третья начали штурм. Открыть бронированные шлюзовые двери, способные выдержать близкий взрыв ядерного боеприпаса, особого труда не составило. Колокол вырубал электронику, не препятствуя работе обычной электрики. Более мощный Тетерев мог даже лампы в карманных фонарях выжечь, но он оставил бы десант без связи. Под колоколом же экранированные рации десанта с трудом, но работали. Вскрыв направленными взрывами упрятанные под потемневший от времени железобетон кабельные вводы, десантники подали напряжение на электромоторы и раздвинули многотонные створы несколькими штурмовыми группами, проникнув внутрь бункера. Все это не заняло много времени. Реального нападения со стороны кого бы то ни было североамериканцы не ждали уже несколько столетий, потому главный шлюз практически не изменился со времен своего создания. Да, он по-прежнему был готов выдержать удар русской боеголовки, но не штурм спецназа, имеющего в своем распоряжении не только самое совершенное в мире оружие и средства защиты, но и до сих пор считающиеся секретными схемы, добытые советскими разведчиками еще в середине 20 века. Ворвавшись в шлюз, десант вскрыл внутренние гермодвери, после чего операция вошла в решающую фазу. Спецназовцы разделились. Одна группа должна была обесточить бункер, другая – обеспечить безопасный отход, третья – провести отвлекающий маневр, связав боем и подавив охрану. Ну а основная, командовал которой лейтенант Владимир Николаев, занялась тем, ради чего они и прибыли сюда через полмира – захватом секретной лаборатории, носителей информации и сотрудников. Особенной проблемы в реализации этого плана ни командование, ни сами бойцы не видели. Подходя сугубо технически, бункер «Рейвенрок» был относительно невелик, всего-то 3 подземных уровня, не считая нулевого, расположенного в толще скалы. Подробнейшие схемы всех помещений, коридоров и коммуникаций были заложены в память тактических вычислителей боевых скафандров. Помимо этого, все номера штурмовых групп прошли тренировки как на виртуальных тренажерах, так и на отстроенном на полигоне в далекой Сибири полномасштабном макете. Поэтому сейчас каждый боец знал, где именно ему надлежит находиться и что именно делать. Дождавшись, пока бункер погрузится в кромешную тьму, начали штурм. С охраной не церемонились, действуя по стандартной схеме. Сначала в зачищаемое помещение влетал светошумовой «Восход М», затем врывалась боевая тройка. Пленных за ненадобностью не брали. Все равно через час на месте объекта останется лишь пышущий жаром и радиацией кратер, так что так даже гуманнее. Первый заслон, пытавшийся забаррикадироваться возле лифтов, сбили сходу, долбанув из подствольных гранатометов объемно детонирующими. Беречь сами подъемники смысла не имело. Пользоваться ими все равно никто не собирался, поскольку к этому моменту бункер уже был полностью обесточен. Затем зачистили помещение нулевого уровня, двинувшись ниже, на минус первый и минус второй. К этому моменту группа А1 незамеченной добралась до аварийных лестниц, спускаясь сразу на третий, особо защищенный уровень, где, собственно, и располагалась секретная лаборатория. Теперь действовать приходилось куда осторожнее, не допуская ни лишних жертв, ни повреждения ценного оборудования, за которое родное командование, как известно, спросит особо. Радовало то, что никакой охраны здесь уже не было, так что и серьезного сопротивления ожидать не приходилось. Впрочем, без осложнений, как водится, не обошлось, поскольку проверенную временем мудрость гладко было на бумаге, да забыли про овраги, считавшееся народным выражением, на самом деле принадлежит перу Льва Николаевича Толстого, являясь строкой стихотворения, посвященного Крымской войне 1853-1856 годов. В оригинале звучит «Чисто писано в бумаге, да забыли про овраги, как по ним ходить». Несмотря на бездну прошедших лет, никто не отменял. Неожиданно выяснилось, что при отключении электроэнергии замки на дверях лабораторного комплекса остались в положении заперто, так что открыть их теперь не могли ни спецназовцы, ни заблокированный внутри помещений персонал. Да и сами двери тоже управлялись электромоторами, что лишь добавило проблем для штурмующих и паники у сотрудников, внезапно оказавшихся в кромешной темноте. Резервные генераторы, разумеется, тоже не запустились. Было ли это сделано специально? Или неведомые инженеры, когда-то давным-давно разработавшие именно такую систему, просто не учли подобные возможности, понадеявшись, что Рейвенрок даже теоретически не может оказаться полностью обесточенным, осталось неясным. Полагаете, автор преувеличивает? А вот ничего подобного. Хоть это и кажется неправдоподобным, но вполне укладывается в привычки проектировщиков привычных нам США. Поразительно. Но даже в системах безопасности АЭС отсечные переборки не падают под своим весом при исчезновении напряжения не удерживающих механизмах, как принято в СССР или России, а поднимаются электромоторами. И при обесточивании система тупо не работает. Вообще. В конечном итоге каждую дверь пришлось взламывать, выжигая замки плазменными импульсами установленных на минимальную мощность штурмовых винтовок, что существенно снизило темп операции. Еще и обуянный нешуточной паникой персонал доставлял хлопот, то испуганно кидаясь под ноги спасателям, то пытаясь оказать вялое сопротивление при помощи подручных средств. Когда в одного из бойцов в очередной раз выстрелили из чего-то маломощного, судя по всему, гражданского игломета нейропарализатора, разумеется, даже теоретически не опасного для защищенного броней десантника, лейтенант Николаев раздраженно плюнул, мысленно понятно, и разрешил применение нелетальных средств подавления в любом объеме. В комнаты полетели ГИС-2М, инфразвуковые гранаты, генерирующие при срабатывании мощнейший импульс, на несколько секунд полностью парализующий проводимость нервных импульсов в мышечных тканях и вызывающих острейший приступ паники и немотивированного страха. О принятом решении комгруппы пожалел уже через пару минут, когда появились первые пленные. Вследствие инфразвукового удара большинство попавших под его воздействие благополучно обделались, поскольку излучение вызывало кратковременный паралич поперечно-полосатой мускулатуры, одновременно расслабляя гладкую, что вкупе с волной поистине животного ужаса и вызвало подобную физиологическую реакцию. «Вот и приехали», — с тоской подумал лейтенант, стягивая запястье очередного пленного эластичной петлей одноразовых наручников. «Твою ж мать, ну почему именно мне такое счастье? Засмеют же теперь, даже если генералом стану. Все равно вспоминать станут, как я целый челнок обосравшихся привез. Кто ж знал, что они так перепугаются? Хорошо, хоть вонища в броне не ощущаются. А когда разгерметизируемся? Вот же непруха». Впрочем, все это вовсе не мешало бойцам выполнять свою работу. Согнав в одно помещение и рассортировав пленных, среди которых помимо научных сотрудников оказался еще и целый бригадный генерал, спецназовцы, сверяясь с загруженной в чипы тактических шлемов информации, занялись оборудованием. Любые носители данных, от инфокристаллов до накопителей портативных вычислителей. Автор напоминает, что в этом мире первая персональная ЭВМ была изобретена в СССР, между прочим, как и в нашей реальной истории, ага. Поэтому название «компьютер» не появилось, равно как и ноутбук или, к примеру, смартфон. Первые назывались планшетами или планшетками, вторые – коммуникаторами, переговорниками. Информационный кристалл – внешний съемный накопитель, аналог нашей флешки, только гораздо более совершенный. Изымались подчистую, вне зависимости, где именно их обнаружили. В лаборатории или жилых помещениях. Аппаратура избирательна, согласно подсказкам микрочипов. К сожалению, подсказкам достаточно приблизительным. Планировавшие операцию лишь примерно представляли, как именно должно выглядеть нужное оборудование. О том, откуда у них вообще взялись подобные сведения, знали лишь несколько человек во всем Советском Союзе. Провозились достаточно долго. Ни виртуальный тренажер, ни тактический макет, понятно, не могли указать, где именно что находится. Добытые много лет назад схемы тоже ничем не помогали. В них имелось лишь общее расположение помещений и технических коммуникаций, но не их конкретное назначение. Приходилось разбираться на месте, порой обращаясь за помощью к пленным. Благо, в несгибаемых героев никто из них играть отнюдь не собирался. Скорее наоборот. Начинали, выражаясь словами полковника Коношинского, словесно испражняться, стоило только обратить на них внимание. «Первый ответ седьмому», — раздалось в наушнике гарнитуры. «Первый седьмому». «Первый слушает. Проблемы?» «Товарищ лейтенант, подойдите, хочу кое-что показать. Важно. Маршрут подсвечу. Конец связи». «Принял конец связи», — отрапортовал лейтенант, выводя на внутренний визор шлема переданный маршрут. Световой курсор указывал нужное направление, одновременно высвечивая расстояние до цели и еще целую кучу не слишком важных параметров, вроде глубины залегания, температуры воздуха и прочего. «Что тут у тебя, Вань?» Николаев с интересом оглядел достаточно обширное помещение, скорее даже зал, по центру которого расположилось несколько пустых пластиковых саркофагов с откинутыми в бок овальными прозрачными крышками. В мертвенном зеленоватом свете работающего в активном режиме ПНВ картинка казалась излишне четкой, лишенной полутонов и теней, и Владимир внезапно поймал себя на мысли, что все это напоминает ему какой-то здоровенный склеп, непонятно с какой целью нашпигованный высокотехнологичной начинкой. Тьфу ты, что за бред в голову лезет! «Товарищ лейтенант, глядите!» Старшина Колодий кивнул на вскрытую панель в изголовье медблока, под которой, судя по информации разведки, должен был находиться контроллер, по сути, специализированный вычислитель. Пусто, только голые разъемы. Во всех остальных то же самое. «Опередили нас, а?» «Твою мать!» — эмоционально сообщил лейтенант, переключаясь на индивидуальный канал. «Так это ж самое главное!» «В этом контроллере вся информация и хранится. Пленных тут скольких взяли?» «Ни одного, командир. Только эти гробы пластиковые, все как один открыты». Еще раз сверившись с выводимыми на внутреннюю поверхность тактического шлема данными, как и ожидалось, никаких дополнительных выходов на загруженной схеме не обнаружилось, Николаев буркнул, прекрасно зная, каким окажется ответ подчиненного. «Замки на дверях выжигали? Заперто было?» «Так точно, как и везде. Мы даже психичку сюда не закидывали. Биосканер сразу показал, что внутри пусто. Когда вошли, тут никого не было. То ли уже, то ли вообще. Хреново. Даже очень. Есть у меня такое ощущение, что провалили мы. Впрочем, ладно». «Ну чего стоим, Ваня? Кого ждем?» «Сканер в максимальный режим. Настройка на пустоты. И ищите, куда они уйти могли. Глядишь, успеем еще догнать». Скрытый настенной панелью, имитирующий лабораторный шкаф с какими-то приборами, эвакуационный туннель обнаружили практически сразу. Пробитый в скальной породе, идеально ровный коридор плавно уходил куда-то вдаль, теряясь во тьме. Потолочные осветительные панели по понятной причине не работали, а света мощных тактических фонарей хватало до ближайшего поворота. В очередной раз выматерившись, хотя если здраво рассудить, никакой его вины в подобном не было, на планах бункера этого хода просто не существовало, поскольку пробит он был гораздо позже. Наверняка уже после того, как Raven Rock превратился в секретную лабораторию, Николаев вышел в общий канал. «Всем номерам! Продолжать операцию согласно основному плану. Эвакуировать пленных и оборудование. Командование передаю второму. Перехожу в автономный режим. Связь по запасному протоколу. Четвертый, седьмой, пятый, со мной. Вперед!» Где-то далеко впереди, в подземном туннеле, гулко бухнуло. Индикаторы сейсмодатчика на миг зашли в красную зону, фиксируя мощное сотрясение почвы. Пол вздрогнул под ногами, и спецназовцы, не дожидаясь команды, слаженно разошлись в стороны, укрываясь за обрезом несущей стены. Все бойцы спецподразделения проходили всестороннюю подготовку и прекрасно знали, что сжатый опускающийся кровлей воздух при обвалах приобретает порой разрушительные давления и скорость, плюс ударная волна подземного взрыва. Ощущать себя пулькой в древней пневматической винтовке никто не собирался. Вовремя из туннеля ударила тугая воздушная волна, принесшая с собой белесую пыль, мгновенно заполнившую зал и снизившую видимость практически до нуля. Сверившись с показаниями сканера, Колодий мрачно сообщил: «Все, командир, обвал, метрах в 100 отсюда». Наглухо закупорило. Ушли они. «Да уж догадался», — скрипнул зубами лейтенант, надеясь, что подчиненные этого не услышат. «Всем номерам! Крайнему приказу отмена! Работаем! Время минус 23 минуты!» Переключившись на защищенный командирский канал, тяжело вздохнул и сообщил: «Первый вызывает нулевого. Срочность вне статуса. Вакуум». «Слушаю, первый». Голос полковника Коношинского звучал на удивление четко, словно последний находился где-то неподалеку, а вовсе не на орбите, и над головой не нависали многие десятки метров железобетона и базальта. «Докладывай». «У нас утечка. Вводите план перехват. Инфопакет отправил, принимайте. Как поняли меня?» «Понял, спасибо», — невозмутимо ответил невидимый собеседник. Информация получена. Принимаем меры. Работайте спокойно. У вас минус 22. Конец связи. Конец связи. Орбитальный стратегический бомбардировщик величаво плыл в космосе над самой кромкой земной атмосферы. Необходимые для взлета и посадки крылья, из-за которых его называли, как и далекого предка, лебедем, сейчас были убраны в фюзеляж и прикрыты теплозащитными щитками. Правда, лебедем он был не белым, а скорее черным. Сегментированная защита и матово-черный космический камуфляж, снижающий отражение в оптическом диапазоне и сводящий вероятность обнаружения практически до нуля, делали Ту-1600СМ похожим на сплющенную в вертикальной плоскости куколку исполинской бабочки. На приборной панели мигнул сигнал принятого информационного пакета. Бортовой вычислитель, не дожидаясь реакции пилотов, вывел данные на тактический экран. Легонько шевельнув пальцем по встроенному в подлокотник противоперегрузочного ложемента сенсору, командир экипажа полковник Артем Степанов просмотрел полученные сведения. Все в порядке, десант благополучно покинул точку и только что вышел из зоны поражения. Губы пилота тронула легкая улыбка. Ну что ж, значит, настал их черед немного поработать. Смешно, но сегодня, вот прямо сейчас, он впервые за почти 20 лет службы запустит не практическую, а боевую ракету. И не по мишени, а по реальной цели. А ведь когда-то давно вчерашний выпускник Новосибирского высшего командного авиакосмического училища имени Покрышкина мечтал о подобном. Но что поделать, коль времена нынче настали такие спокойные да мирные. Ни войн, ни серьезных конфликтов. Кое-где порой вспыхивало, конечно, и на самой Земле, и в других мирах, но проблему удавалось купировать без задействования столь серьезных средств, как стратегическая авиация. Так что сегодня боевое крещение не только у него, но и у его птички. Шутка ли, машина этой серии уже полтора столетия на боевом дежурстве, а в боевых же условиях так ни разу и не поработали. Хотя, конечно, определенный душевный трепет в наличии имеется, не без этого. Страшновато немного, ежели на чистоту. Сосет под той самой хрестоматийной ложечкой. Одно дело отстраненно мечтать по молодости, и совсем другое — нанести реальный термоядерный удар в 150 килотонн. Между прочим, впервые за несколько веков. Ведь там внизу вовсе не удаленный полигон, а вполне реальный объект, и люди на этом объекте тоже самые настоящие. Да, враги, да, пытающиеся нанести вред родине и всему миру, но все же люди. Одно радует, нынешняя цель — не город или скопление вражеских войск, а всего лишь древний подземный бункер, который, судя по доведенной информации, к этому времени уже зачистил спецназ. А в том, что после проведенной подразделением специального назначения операции «Живых не остается», Степанов не сомневался. «Командир», — подал голос второй пилот, майор Кирилл Катышев, отрывая полковника от сумбурных размышлений. «Входим в зону сброса. Готовность 40 секунд. Активирую протокол. Данные ГЛОСНАСА. Глобальная советская навигационная спутниковая система, построенный несколько на иных принципах, аналог нашего ГЛОНАССа. Данные ГЛОСНАССа проверены, совпадение по всем геопараметрам полное, подтверждение на применение спецсредств получено. Боевой режим». «Подтверждаю», — снова коснувшись пальцем сенсора, ответил Артем, мысленно невесело усмехнувшись. «Командир экипажа, второй пилот. Если уж на чистоту, их присутствие не более чем дань традиции и небольшая перестраховка на случай вовсе уж невероятного форс-мажора. Всем управляет бортовой вычислитель, поддерживающий постоянный контакт с главным командным центром ВКС ВКФ и кучей висящих над головой разведывательных спутников. Он же обрабатывает поступающую информацию. По сути, ракетоносцы серии 1100 и выше изначально и разрабатывались в качестве беспилотных, хоть искусственный интеллект и не имел права принимать окончательное решение о применении боевого оружия без подтвержденной ГКЦ команды. 20 секунд. Замки инактивированы. Запущена боевая программа, пробубнил Катышев. Координаты цели загружены и проверены БИЦ. Принял. 5 секунд. Створки бомболюка плавно убрались в корпус, и проем поддернулся пленкой силового щита, защищавшего оружейный отсек от резкого перепада давления и температуры. Револьверная пусковая установка пришла в движение, подав на направляющие стартового комплекса управляемую боеголовку X-555, одну из 10 себе подобных до поры до времени мирно покоящихся в магнитных захватах. Едва заметно дрогнув, направляющая аккуратно вывела ее за обрез корпуса, заставив энергощит покрыться встревоженной рябью. К запуску готов. 0. Сброс. Несколько секунд необходимой выдержки, чтобы успокоились созданные огромным космопланом возмущения, и штанга ПУ отцепилась и убралась обратно. Теперь похожий на наконечник древнего копья, приплюснутый по граням трехметровый конус, покрытый темно-серым антирадарным напылением, неподвижно висел в нескольких метрах от фюзеляжа. Люки закрылись, герметизируя корпус. В носу и корме бомбардировщика коротко пыхнули плазмы, маневровые движки, и он плавно пошел вверх, оставляя боеголовку на тщательно рассчитанном курсе. Отойдя на безопасное расстояние, космоплан включил маршевые двигатели. Чтобы и далее оставаться на заданной орбите, ему нужно было ускориться. А боеголовка, пока не активируя двигатели экстренной коррекции курса, в которых, вероятнее всего, и не будет никакой надобности, опускалась все ниже и ниже. Ее острый нос уже окружало пока еще едва заметное, но усиливающееся с каждым мгновением свечение плазменного кокона. «Пошла, родимая!» Все-таки не удержался от неуставного комментария Кирилл, хоть и знал, что переговоры экипажа, равно как и вся телеметрия, автоматически фиксируются накопительным кристаллом бортового вычислителя, дублируясь через спутниковую сеть в ГКЦ. Потому и трепаться ни по уставу не стоило. Если, конечно, не хочешь после приземления попасть на разбор полетов к непосредственному начальству. Но уж больно момент нынче особенный. Телеметрию принимаю устойчиво. Попыток противодействия сопровождения не отмечаю. БЧ на боевом взводе. Системы маскировки и РЭП активированы. Все показатели в норме. Время до поражения цели — 12 минут. Принял. Возвращаемся на базу. Конец книги.